Глава 23. Начала с того, что осторожно стала снимать с него свитер. Ткань прилипла к груди, в том самом месте, где темнело пятно. Увидела небольшое отверстие. И еще одно чуть сверху. Взяв ножницы, стала отрезать материю. Услышала слабый стон. «Шшш, все будет хорошо». Постаралась говорить как можно мягче, словно это был младенец. Значит, этот человек в сознании Кули реагирует на боль. Слабенький совсем. Наверное, потерял много крови. Хорошо, что пуля, скорее всего, застряла в мягких тканях, а не то вся кровь из бедолаги давно бы вытекла. Вероятно, тот, кто стрелял, норовил угодить прямо в сердце, но не попал. С грехом пополам стянуло с раненого то, что осталось от свитера. Тело у него было красивое, с четко очерченными мышцами на животе, руках, и в другой момент я бы обязательно воспользовалась тем, что он в отключке, и полюбовалась им. Но не сейчас. Меня волновали его раны на груди и плече, а также обмороженные руки. Кожа на них была бледная, и я знала, что это опасно. Может начаться гангрена. Я постаралась как можно быстрее намотать на кисти его рук побольше бинтов и обвязала их парой теплых шерстяных платков. Как хорошо, что у бабушки стоял целый сундук со старой одеждой, которую ей было жалко выбрасывать. Намочила мягкую фланелевую тряпку в теплой кипяченой воде и стала размачивать прилипшую к груди мужика ткань. Уловила, как он дернулся, затем что-то прохрипел. «Все будет хорошо». Наконец я сняла кусок ткани, поднесла поближе фонарь. Никогда не вытаскивала пули, да и в общем-то в свои неполные 18 лет я только из книг знала, как и что лечить. Отверстия от пуль были небольшими, явно 9-миллиметровка. Прошли чуть выше сердца и, похоже, застряли неглубоко. Мне стало страшно. Сейчас я нуждалась в ком-то сильном и надежном, кто мог бы подсказать и поддержать. Ромкин отец? Но у меня нет времени бежать в село. Бабушка? Она старенькая, и мне было жалко будить ее среди ночи. В отчаянии поглядела на дверь сарая, подле которой неподвижно застыла весна. Кивнула. «Ну что, справимся?» С улыбкой обратилась к собаке. «Режь». От тихого, но неожиданно твердого голоса вздрогнула. Он все это время наблюдал за мной. Видел мои сомнения. «А, гори оно синим пламенем. Другого выхода у меня не было». Инструменты, которые предназначались для операции, состояли из моего охотничьего ножа и щипцов. Все это мне пришлось несколько раз промыть с мылом, продезинфицировать, и сейчас я держала их над пламенем керосиновой плиты. Стараясь не думать, что мне предстоит, подошла к своему пациенту. Он молчал, слегка дрожал. Его дыхание было поверхностным. Приложила марлю с настойкой эвкалипта к ране и услышала скрип зубов. Быстро глянула на его лицо. Глаза зажмурены, губы побелели. Схватила первую попавшуюся тряпку и сунула ему в зубы, пусть кусает от боли. Рьяно перекрестилась, прошептала молитву святым и духом, всем, кто мог мне сейчас помочь. Крепко зажав в кулаке нож, поднесла к телу мужчины. На миг закрыла глаза. Надо просто представить, что я разделываю оленя. «Держись». Нож вошел внутрь, как по маслу. Кровь заполнила рану, мешая разглядеть местонахождение пули. Мужчина не смог сдержаться, выгнулся дугой. Руки его напряглись. Надо было все делать быстро, чтобы не мучить его. Намочила тряпку в воде, отжала, обтерла тело. Руки все в крови. Меня трясло не меньше. Казалось, еще немного и грохнусь в обморок. Видела, как напряглись жилы на его шее. Руки судорожно заскользили по лежаку. Сдавленное глухое рычание вырвалось из его горла. Сейчас будет еще больнее. Дрожавшей рукой схватила щипцы и, поводив над пламенем свечи, воткнула внутрь раны. Несчастный забился в конвульсиях. Его тело тряслось, изгибалось. Все мышцы от напряжения набухли. Тряпка, которую он сжимал, окрасилась в красный цвет. Глаза мужчины распахнулись, а зрачки закатились вверх. «Господи, спаси и сохрани!» Шепча, я пыталась выковырять свинец. «Духи всесильные, придите на помощь!» Вытащила, наконец, маленькую свинцовую пулю, и в тот же момент мужчина обмяк. Я почувствовала это. Выдохнула. По-моему, он не выдержал и потерял сознание. Только молилась и надеялась, чтобы не умер. Пока он без сознания, займусь следующей пулей. Кто и зачем стрелял в него? Он явно не из этих мест, и как он оказался в лесу без верхней одежды, раненый даже не из охотничьего ружья, а из пистолета? Кто он? Бандит или невинная жертва? Во всяком случае, пока я не скажу о своей находке никому, даже бабушке. Вытащив вторую пулю, я поняла, что кровь остановить не смогу. Судорожно припоминала, что надо делать в таких случаях. В голове возникла картина, увиденная мной в одном из фильмов про средневековье. Там они прижигали раны каленым железом. Но то был фильм, да еще про какие-то древние времена. Решилась. Мой охотничий нож перевидал много чего, но это запомнит надолго. Снова вытерла грудь мужчины смоченной тряпкой, залила остатками настойки рану и, накалив лезвие ножа на уже слабевшем огне, со всей силы прижала к ране. Отвратительный запах паленой кожи и мяса вызвал рвотный рефлекс. Я икнула, сглотнула тошнотворный ком в горле. Мне необходим свежий воздух. Только сейчас почувствовала адскую смесь, состоящую из запаха крови, железа, сжженной плоти. Бросилась к выходу из сарая и, упав на колени, выплеснула из себя все, что ела за последние несколько часов. Как не вовремя. Виктор Игнатьевич недовольно поморщился. Он стоял в дверях, слегка возбужденный от предстоящего романтического приключения, когда по селекторной связи ему сообщили, что его сын Игорь направляется в его резиденцию. Мужчина посмотрел на часы и нахмурился. Разговор с отпрыском предстоял нелегкий и был рассчитан не на 15 минут. Марина, эта красавица с роскошными волосами и глазами цвета Средиземного моря, будет ждать его. Нет, он не может позволить ей разочароваться. Он человек слова. Кроме того, ему нужна именно она, неизвестная девушка из народных масс. Молодая и еще не избалованная деньгами. К своим 45 годам Виктор уже успел вступить в брак 3 раза и каждый раз с облегчением вздыхал, избавляясь от этих обременительных уз. Все его жены принадлежали к его кругу. Дочери известных олигархов. Избалованные хитрые сучки, на каждую из которых при разводе он потратил приличную часть своего состояния. Виктор был благодарен судьбе, что только одна из них наделила его наследником, который рос таким же непутевым, как и его мать. Скулы мужчины напряглись при воспоминании о единственной женщине, которую он любил и которая так и не разделила его чувств. Что ж, она поплатилась за это. Виктор изменился с тех пор. Научился обращаться с женщинами так, как им это нравилось. Мужчина был уверен, что с Мариной, которая напоминала ему первую любовь, добьется успеха. Нет, он не заставит ее ждать. А вот Игорю придется быть более терпеливым.